Чесли Салли Салленбергер, Джеффри Заслоу. Чудо на Гудзоне. Посвящается моей жене Лори и моим дочерям, Кейт и Келли. Вы три самых важных человека в моей жизни, и я люблю вас сильнее, чем способны выразить слова. Эта книга также посвящается пассажирам и экипажу рейса 1549 и их родным. Наш союз, возникший благодаря событиям 15 января 2009 года, будет вечным в наших сердцах и умах. Глава первая. Рейс, который невозможно забыть. Этот полет длился всего несколько минут, но многие его подробности по-прежнему яркие и свежи в моей памяти. Ветер был северный, а не южный, что для этого времени года довольно необычно. И колеса моего шасси, катясь по грунтовой взлетно-посадочной полосе в техасской глубинке, издавали характерный грохочущий звук. Помню запах паров машинного масла, вплывающий в кокпит, кабину пилота, когда я готовился к вылету. И еще в воздухе витал аромат свежескошенной травы. Отчетливо помню ощущение своего тела. Обостренное чувство бдительности, когда вырулил на исполнительный старт, пробежался по чек-листу, бортовой документ, в котором прописан перечень обязательных к выполнению операций для всех членов экипажа на различных этапах полета, и приготовился к взлету. И еще всплывает момент, когда самолет поднялся в воздух, и другой, всего 3 минуты спустя, когда я должен был вернуться на землю, предельно сосредоточившись на текущих задачах. Все эти воспоминания по-прежнему со мной. За свою жизнь пилот может взлетать и приземляться 1000 раз, и очень многие из этих взлетов и посадок словно сливаются в одно ускоряющееся размытое пятно. Но почти всегда у любого пилота или летчика случается какой-то конкретный полет, который бросает ему вызов, или учит его чему-то, или каким-то образом меняет его самого. И каждое чувственное мгновение этого переживания впечатывается в сознание навсегда. В моей жизни было несколько незабываемых полетов. Они продолжают жить в моем разуме, порождая шквал эмоций и давая пищу для размышлений. Один из них, холодным январским днем 2009 года, привел меня к Нью-Йоркской реке Гудзон. Но, пожалуй, наиболее ярким был тот эпизод, который я только что описал. Мой первый самостоятельный полет, состоявшийся на исходе субботнего дня на поросшей травой взлетно-посадочной полосе в Шермане, штат Техас. Это произошло 3 июня 1967 года. Тогда мне было 16 лет. Именно тот полет и еще несколько других всплывают в моей памяти, когда вспоминаю все те факторы, которые сформировали меня как юношу, мужчину и пилота. И в небе, и на земле в этом процессе участвовали многие серьезные события, уроки и переживания. И многие люди. Я благодарен им всем. Все эти моменты моей жизни словно откладывались на депозит в банке. До тех пор, пока они мне не понадобятся. Стараясь совершить безопасную посадку рейса 1549 на Гудзон, я почти подсознательно опирался на их опыт. Когда мне было 4 года, я пару месяцев хотел быть полицейским, а потом решил, что стану пожарным. Однако уже к тому времени, как мне исполнилось 5, я точно знал, что хочу делать в своей жизни, а именно летать. Мое решение ни разу не поколебалось с тех пор, как подобная мысль пришла мне в голову. Или точнее, пронеслась у меня над головой. В виде реактивных истребителей, которые крест-накрест расчерчивали небо над домом моего детства в окрестностях города Деннисон, штат Техас. Мы жили у озера, на небольшом клочке земли. В 9 милях, 14,5 километров, от авиабазы ВВС Перин. Это была глухая сельская глубинка, и самолеты летали очень низко, примерно на высоте 3000 футов, 914,4 метра. И их приближение всегда можно было услышать издалека. Папа давал мне бинокль, и я нетерпеливо вглядывался вдаль, в горизонт, гадая, что там за ним. Это разжигало во мне жажду странствий. А уж если дело касалось реактивных самолетов, то, что было там, становилось особенно волнующим, поскольку оно все приближалось и приближалось ко мне, и на огромной скорости. Мое детство пришлось на 1950-е годы. Тогда эти небесные машины были гораздо более шумными, чем современные истребители. Тем не менее, я не припомню ни одного человека в нашей части Северного Техаса, который возмущался бы их шумом. Незадолго до этого мы победили во Второй мировой войне. И ВВС вызывали у американцев чувство гордости. Лишь десятилетия спустя, когда жители поселков, расположенных неподалеку от воздушных баз, начали поговаривать о шуме, летчики сочли нужным как-то ответить на эти жалобы. Они стали щеголять наклейками на бампере: «Рев реактивного самолета – звук свободы». В самолетах меня завораживало все. Издаваемые ими различные звуки, их внешний вид, законы физики, которые позволяли им стремительно проноситься по небу. Но особенно люди, которые управляли ими с очевидным мастерством. Я собрал свою первую модель самолета, когда мне было 6 лет. Это была уменьшенная копия «Духа Сент-Луиса», на котором летал Чарльз Линдберг. Я много читал о «Счастливчике Линде» и понимал, что на самом деле совершить полет через Атлантику ему помогла вовсе не слепая удача. Он планировал, он готовился, он был терпелив. Вот что делало его героем в моих глазах. К 1962 году, когда мне исполнилось 11, я уже читал запоем любые книги и журналы со статьями о полетах, какие только удавалось раздобыть. В том же году состоялся и мой первый полет на самолете. Моя мама, учительница начальных классов, предложила мне сопровождать ее на съезд Ассоциации учителей и родителей нашего штата в Остине. Этот полет был первым в жизни и для нее. Аэропорт Даллас-Лав-Филд находился в 75 милях, примерно 120 километрах к югу от нашего дома. И когда мы туда приехали, он показался мне волшебным местом, где обитали небожители. Пилоты, стюардессы, хорошо одетые пассажиры, летевшие по своим делам. В здании аэропорта мое внимание привлек недавно установленный памятник техасскому рейнджеру. На табличке было написано: «Один бунт, один рейнджер». А ниже приводилась легендарная история о беспорядках, случившихся в одном маленьком городке в 1890-е годы. Местный шериф призвал отряд рейнджеров остановить насилие. И когда в городке объявился только один рейнджер, горожане были в шоке. Они попросили о помощи, и теперь им казалось, что в помощи отказано. «Сколько у вас бунтов?» – согласно легенде спросил рейнджер. «Если всего один, то вам и нужен всего один рейнджер. Я о нем позабочусь». В тот день в аэропорту я увидел еще одного героя. Я был буквально заворожен первым проектом космических полетов, получивших название «Меркурий», и пришел в восторг при виде невысокого худого мужчины, который пересекал здание аэропорта. На нем был костюм с галстуком и шляпа, и лицо его было мне знакомо. Я узнал его по телепередачам. Это лейтенант-полковник Джон Шортли Пауэрс, голос Центра управления полетами. Правда, я так и не смог заставить себя приблизиться к нему. Вряд ли человека, который запросто общался со всеми астронавтами, заинтересовал бы 11-летний мальчишка, дергающий его за полу пиджака. День выдался облачный, немного дождливый. И мы вышли на перрон, чтобы подняться по трапу на борт нашего самолета Convair 440, принадлежавшего компании Braniff Airways. На маме были белые перчатки и шляпка. Я был в спортивном пиджаке и слаксах. Так люди путешествовали в те времена, надевая свои лучшие наряды. Наши места располагались по правому борту лайнера. Мама и сама с удовольствием села бы у иллюминатора, но она хорошо меня знала. «Садись к окошку», — сказала она, и прежде чем самолет сдвинулся хотя бы на дюйм, я прижался лицом к стеклу, жадно впитывая впечатление. С округлившимися глазами я следил, как самолет разбегается и начинает взлет. В голове сверкнула мысль: все, что есть на Земле, сверху напоминает схему игрушечной железной дороги. А вторая мысль, что я хочу эту жизнь в воздухе для себя. Прошло еще несколько лет, прежде чем я снова поднялся в небо. Когда мне исполнилось 16, я спросил отца, можно ли мне брать уроки пилотирования. Отец служил стоматологом-хирургом в ВМС США во время Второй мировой войны. Он очень уважал авиаторов и прекрасно видел мое увлечение полетами. Через одного своего друга он узнал имя пилота сельскохозяйственной авиации, Кука-младшего. у которого была взлетно-посадочная полоса на собственном поле неподалеку от нас. До Второй мировой войны мистер Кук работал инструктором Федеральной правительственной программы подготовки гражданских пилотов. В то время изоляционисты выступали против вступления США в войну в Европе. Но президент Рузвельт понимал, что Соединенные Штаты, вероятно, вмешаются в конфликт. И тогда им понадобятся тысячи квалифицированных пилотов. Начиная с 1939 года, летчики-ветераны, такие как мистер Кук, были призваны обучать летному делу гражданских лиц, чтобы те были наготове, когда и если будет объявлена мобилизация. В то время программа вызывала множество споров. Но, как показала история, все эти подготовленные летчики помогли союзникам выиграть войну. Мистер Кук и другие подобные ему летчики-инструкторы стали невоспитанными героями Америки. Когда я познакомился с ним, это был деловитый, энергичный мужчина лет 60. Большую часть времени он занимался обработкой полей. Но если встречал человека, обладающего нужными для полетов сообразительностью и темпераментом, мистер Кук брал такого в ученики. Догадываюсь, что понравился ему. Я был довольно рослым, спокойным и вдумчивым подростком. К тому же вежливым, потому что родители учили меня быть почтительным со старшими. Я представлял собой классический тип интроверта, а мистер Кук не относился к числу тех, кто любит поболтать. Он видел мое серьезное отношение к полетам и нескрываемый энтузиазм, несмотря на скромное поведение. Он сказал, что будет брать с меня по $6 за час за пользование самолетом. Это была сумма брутто, поскольку в нее входили расходы на горючее. За свое время, потраченное на мою подготовку, он запросил еще по $3 в час. Мои родители платили за самолет, так что за 30-минутный полет я был должен ему всего $1.50 как инструктору. Я выплачивал свою долю из денег, которые зарабатывал в качестве церковного служки. У меня хранятся летные книжки за десятки лет, описывающие тысячи полетов. Моя первая книжка начиналась с записью, датированной 3 апреля 1967 года, когда мистер Кук впервые взял меня с собой в получасовой полет. Мы летали в двухместном тандемном Аэронка 7DC. Это была простая модель самолета с одним винтовым двигателем, выпущенная в конце 1940-х годов. Не было даже радио. Я получил доступ к управлению практически с первых же минут полета. Я сидел впереди, а Кук сзади, где у него была собственная панель управления, и он, как говорят пилоты, подстраховывал меня. Это означало, что он постоянно держал руки над ручкой управления, чтобы мгновенно перехватить управление, если я ошибусь. Он следил за каждым моим движением и давал указания, стараясь перекричать шум мотора. Как делали в те далекие годы многие летчики, мистер Кук пользовался картонным мегафоном, чтобы направлять звук своего голоса прямо мне в ухо. Он открывал рот только тогда, когда это было необходимо, и похвала из его уст была редкостью. И все же в последующие недели я интуитивно почувствовал, что он считал меня толковым парнем с правильными инстинктами. Кроме того, я каждый вечер занимался теорией полета дома, взяв курс подготовки по переписке, чтобы сдать письменный экзамен и получить лицензию частного пилота. Мистер Кук видел мою преданность делу. Иногда я приезжал на урок, а его на месте не оказывалось. Тогда я отправлялся в город, потому что точно знал, где его найти. Он пил кофе в местной закусочной Dairy Queen. Он допивал чашку, оставлял на столике чаевые, и мы ехали обратно на его поле. За следующую пару месяцев он дал мне 16 уроков, каждый из которых продолжался около получаса в воздухе. К 3 июня я налетал в общей сложности 7 часов и 25 минут. В тот день мы вместе поднялись в воздух, а спустя 10 минут он похлопал меня по плечу. «Хорошо», — сказал он. «Заходи на посадку и подруливай к ангару». Я сделал то, что было мне велено, и когда мы оказались на месте, он спрыгнул на землю. «Ладно», — сказал он, — «теперь трижды взлетишь и приземлишься сам». Он не пожелал мне удачи. Это было не в его правилах. Я не говорю, что он был грубым или бесчувственным человеком. Просто таким был его подход ко всему. Прозаичным. Очевидно, он решил про себя. Парень готов, пусть летит. Он рассчитывал, что я не рухну с неба. В наши дни подросток не смог бы так скоро самостоятельно подняться в небо. Самолеты стали сложнее. Существуют всевозможные требования и вопросы страховки, о которых необходимо позаботиться, прежде чем ученик полетит сам. Усложнилась система управления воздушным движением, и, возможно, сами инструкторы тоже больше нервничают, осторожничают и стараются оградить своих учеников. Но в тот день в сельской глубинке Техаса мне не пришлось иметь дело с диспетчерским контролем или сложными правилами. Были только я, самолет и мистер Кук, который наблюдал за мной с земли. Поскольку ветер дул с севера, мне пришлось вырулить на противоположный конец летной полосы, чтобы взлететь против ветра. Это направление не было для меня привычным, но я сориентировался и приготовился к взлету. Полоса понижалась к югу, а к северу взбиралась в горку. И хотя мистер Кук совсем недавно выкосил на ней траву, она была далеко не такой гладкой, как асфальтированная ВПП, взлетно-посадочная полоса или выровненная лужайка. Впервые в жизни, стоя в начале взлетной полосы, я проверил обороты двигателя и давление масла. Убедился, что рули направления и высоты, и элероны работают нормально. Прошелся по всем предполетным пунктам чек-листа. И, сжав пальцы на ручке управления, сделал глубокий вдох, перевел рычаг управления двигателем в режим взлета и начал разбег. Мистер Кук предупредил, что теперь я оторвусь от земли быстрее, чем прежде. Почему? Потому что без него самолет стал легче. Когда самолет такого типа разбегается по ВПП и готов к взлету, он просто поднимается в воздух. Но когда пилот-новичок готов к полету без сопровождения, кто-то должен сказать ему об этом. Этим кем-то стал для меня немногословный мистер Кук, который кивнул мне, стоя у полосы, когда я поднимался в воздух. И потом его фигура на поле подо мной становилась все меньше и меньше. И я был ему за это благодарен. Поднявшись на высоту 800 футов, почти 244 метра над землей, а затем облетая поле по кругу, я проникся радостным ощущением свободы. Чувствовал я определенную степень своего мастерства. Слушая, наблюдая, задавая вопросы и усердно занимаясь, я кое-чего достиг. И вот он я, один, в воздухе. Не думаю, что в тот момент улыбался своей удаче. Я был слишком занят и сосредоточен, чтобы позволить себе улыбнуться. И знал, что Кук наблюдает за мной из-под козырька своей бейсболки, запрокинув голову. Я желал прилично выглядеть в его глазах, сделать все правильно. Мне не хотелось, чтобы после моего приземления у него появился длинный список поводов для критики. В полете я словно слышал его слова. «Пользуйся рулем направления, чтобы управление было координированным». Хотя его самого не было на борту, его голос по-прежнему сопровождал меня. Я был слишком занят, чтобы любоваться окрестностями. Самолет пролетал над небольшим прудом. По левому борту от меня находился городок Шерман. Но моей целью было не наслаждение окрестными красотами. Моя задача сделать все достаточно хорошо, чтобы мистер Кук позволил мне повторить это снова. Он дал мне задание проделать обычный прямоугольный маршрут, коробочку, вокруг взлетно-посадочной полосы, который занимал около 3 минут полетного времени, чтобы я мог выполнить заход на посадку, касание полосы, снова подняться в воздух, а затем развернуться и повторить действие еще раз. Я должен был проделать все это 3 раза, прежде чем зайти на окончательную посадку. Весь мой первый опыт одиночного полета занял около 9 минут. Но я понимал, что первый шаг решающий. Не зря читал литературу. В 1903 году Орвилл Райт во время своего первого полета преодолел расстояние в 40 ярдов, около 36,5 метров, поднялся на высоту 20 футов, 6,1 метра над землей и продержался в воздухе всего 12 секунд. Мистер Кук встретил меня на земле, и когда я заглушил двигатель, сказал, что сделано все, о чем он просил. Не было никаких фраз типа «молодчина», «парень», но я знал, что выдержал экзамен. Он сказал мне, что большую часть лета будет занят обработкой полей на своем втором самолете, так что я могу продолжать брать его аэронку и тренироваться самостоятельно. Мы договорились, что каждые несколько дней я буду приезжать, чтобы оттачивать свои навыки, в одиночку поднимаясь в небо. И это будет стоить мне $6 в час. Теперь в мои 58 лет у меня за плечами 19 700 часов летного времени. Но я отсчитываю свой профессиональный опыт от того самого дня. Он стал поворотным моментом. Хотя к тому времени я провел в небе меньше 8 часов, мистер Кук помог мне поверить в собственные силы. Он позволил мне понять, что я способен благополучно поднять самолет в воздух, а затем благополучно посадить его на землю. Тот первый одиночный полет послужил подтверждением. Полеты станут для меня средством зарабатывать на жизнь и самой жизнью. В то время я не зацикливался на этой мысли, но теперь понимаю, что мое вступление в мир пилотирования было традиционным. Именно так люди учились летать за рождение авиации. Старший пилот-ветеран учил новичка азам, взлетая с поросшей травой взлетно-посадочной полосы. Я окидываю взглядом прошлое и осознаю, как мне повезло. Это было замечательное начало. В моей средней школе никто не мечтал стать летчиком, так что я был одинок в своем увлечении. Да, у меня были друзья, но многие дети видели во мне этакого стеснительного, усердного, серьезного мальчика, который вечно не отрывал взгляда от руководств полетной эксплуатации, и когда меня не спроси, уезжал на летное поле. Я был не особенно легок в общении. Куда уютнее находиться в кокпите. В каком-то смысле я быстро повзрослел на той техасской ВПП. Узнав многое из того, что помогло мне увидеть как возможности, имеющиеся в жизни, так и ее огромные риски. Однажды на пути к ангару мистера Кука я заметил разбитый Пайпер Трипейсер, белый с красной полосой, рухнувший в поле у северного конца ВПП. Мистер Кук поведал мне его историю. Один его друг заходил на посадку, приближаясь к посадочной полосе. Ему нужно было пересечь федеральную магистраль 82. Он слишком поздно осознал, что вдоль дороги тянулась высоковольтная линия электропередачи с проводами на высоте в 20 футов. Он задрал нос самолета, чтобы не зацепить провода. Но в результате этого маневра потерял скорость и высоту. Самолет врезался носом в землю. Пилот погиб мгновенно. Никто еще не приехал, чтобы убрать разбитый самолет, и он по-прежнему лежал в конце ВПП. Я прошел пешком четверть мили, отделявшие его от ангара, и заглянул внутрь забрызганного кровью кокпита. В те дни самолеты были снабжены только поясными привязными ремнями, а не многоточечными плечевыми. И я сделал вывод, что пилот, должно быть, с огромной силой ударился головой о приборную панель. Я попытался представить себе ход событий. Его старание не задеть линию электропередачи, потерю скорости, страшное крушение. Я заставил себя заглянуть в кокпит и рассмотреть его. Проще было бы отвести взгляд, но я не стал этого делать. Это был серьезный, отрезвляющий момент для 16-летнего юнца. И он произвел на меня огромное впечатление. Я осознал, что летать на самолете значит не совершать ошибок. Нужно держать под контролем все. Нужно остерегаться проводов, птиц, деревьев, тумана, при этом следить за всем происходящим в кабине. Нужно быть бдительным и настороженным. Одинаково важно знать, что возможно, а что нет. Один простой промах мог означать гибель. Я обдумал все эти мысли, но та печальная сцена не вызвала замешательства. Я поклялся изучить все, что необходимо знать, чтобы свести риск к минимуму. Я знал, что ни в коем случае не хочу стать трюкачом. Это могло привести к гибели, но и не отказывал себе в маленьком удовольствии. Я просил родителей и младшую сестру выйти из дома в назначенное время, а потом пролетал над ними и покачивал крыльями, здороваясь. Мы жили в настолько малолюдной местности, что здешние правила безопасности позволяли мне пролетать над домом на высоте всего 500 футов, около 152 метров. Моего лица они, конечно, разглядеть не могли, зато видели, как я им машу. К октябрю 1968 года, налетав больше 70 часов, я был готов попытаться сдать экзамен на получение лицензии частного пилота, для чего требовалось совершить контрольный полет с экзаменатором из FAA, Федеральное управление гражданской авиации США. Я прошел испытание, что позволило мне отныне летать с пассажиром. Я решил, что почетное право стать моим первым пассажиром принадлежит матери. И моя летная книжка свидетельствует, что я взял ее в полет 29 октября 1968 года, на следующий день после получения сертификата. Рядом с датой этого полета я нарисовал маленькую звездочку, как знак особой важности момента. В 1960-е годы это было эквивалентом смайлика в электронной почте. В тот день мама, казалось, совсем не нервничала, а лишь испытывала чувство гордости. Помогая ей устроиться на заднем сиденье и пристегивая ремни, я рассказывал о звуках, которые она услышит, о том, что мы увидим и какие ощущения появятся у нее в животе. Полагаю, положительная сторона моей серьезности заключается в том, что я кажусь людям ответственным и знающим человеком. Я никогда не был нарушителем правил, и поэтому мама верила в меня. Она просто села, откинулась на спинку кресла, отдав свою жизнь в мои руки, не испытывая ни малейшего желания критиковать меня или донимать ненужными советами. Она позволила мне покатать ее по небу, а когда мы приземлились, обняла меня. Возможность возить пассажиров открыла для меня новый мир. И я, покатав последовательно сестру, отца, бабушку и дедушку, смог набраться храбрости и пригласить в полет пассажирку, не состоящую со мной в родстве. Ее звали Кэрол, хорошенькая, стройная девушка с каштановыми волосами, носившая очки. Мы вместе учились в школе Деннисона и пели в нашем церковном хоре. Я был влюблен в нее, и мне нравилось думать, что она тоже не обделяет меня вниманием. Есть красивые девушки, которые знают об этом и могут позволить себе роскошь выезжать на своей красоте. В привлекательной Кэрол не было и следа манерности, свойственной таким девушкам. Она не отличалась общительностью, однако держалась открыто и дружелюбно, что привлекало к ней людей. Ни одна девушка не выражала особого интереса к моим занятиям пилотированием. До выхода на экраны фильма «Лучший стрелок» было еще далеко. А мне самому было далеко до Тома Круза. Кроме того, пилотирование воспринималось как абстрактное понятие. Никто не видел, как я летаю. Я не зарабатывал решающий тачдаун, и моя фотография не появлялась в местной газете. Все, что я делал, происходило не на виду, а высоко в небе. И если я упоминал о полетах в разговорах с девушками, это никогда не производило на них особого впечатления. Порой казалось, что эти темы для них скучны. Или, может быть, я не мог найти верных слов, чтобы передать все великолепие полета. Как бы там ни было, я решил проверить, удастся ли мне заинтересовать Кэрол. Она была молчуньей, в этом отношении мы с ней похожи. Так что с ней нередко становилось трудно поддерживать разговор. Спросив ее, не хочет ли она полетать со мной, я ни на что не рассчитывал. Даже изъяви она такое желание, подозревал я, родители бы ей не позволили этого. Но она спросила разрешения, и они согласились отпустить ее в 45-минутный полет через Арканзас и реку Потта, к городку Форт-Смит, штат Арканзас. Это была для меня своеобразная попытка пригласить девушку на свидание. И я пришел в восторг от того, что оно состоится. Оглядываясь назад, понимаю, насколько поразительно, что ее мама и папа нам не отказали. В сущности, они позволили мальчишке, которому еще не исполнилось и 17, повезти их несовершеннолетнюю дочь через границу штата, да еще и в легкомоторном самолете. И мы отправились в полет. Был ясный холодный день, стоял штиль при хорошей видимости. Местность просматривалась на многие мили во всех направлениях. Самолеты создания шумные, так что во время полета разговаривать затруднительно. Я кричал ей: «Это Ред Ривер там внизу!» Она вопила в ответ: «Что?» И мне приходилось повторять заново. Но я был счастлив, что она летит со мной. Мы летели на самолете Cessna 150, который я взял в аренду на 2 часа. Это был миниатюрный самолет, в котором едва хватало места для 2 человек, сидящих бок о бок. Вся ширина кабины составляла около 3 футов, 90 сантиметров. И я своим правым бедром касался левого бедра Кэрол, иначе сесть было просто невозможно. Вообразите меня, 17-летнего парня, рядом с красивой девушкой. На протяжении 2 часов наши ноги прижаты друг к другу, наши руки то и дело соприкасаются. Я ощущал аромат ее духов. Впрочем, может быть, это был шампунь. Время от времени она перегибалась через меня, чтобы бросить взгляд на виды, открывающиеся из моего окна. И тогда ее волосы задевали мою руку. Для меня это был новый опыт. Осознание того, что полет может быть настолько чувственным переживанием. Было ли мне трудно сосредоточиться на управлении? Нет. Полагаю, это просто еще один пример того, как пилот должен уметь разделять сферы внимания. Я полностью осознавал присутствие Кэрол, но при этом не терял ни сосредоточенности на своей задаче, ни чувства ответственности. Я хотел поухаживать за ней. Но самой важной моей задачей было обеспечить ее безопасность. Из наших отношений потом ничего особенного не вышло. Но тот полет, когда я сидел так близко от нее, выкрикивал название ориентиров на земле Техаса, повел ее обедать в аэропорту Форт-Смита, в общем, это просто приятное... теплое воспоминание. У пилота могут быть за плечами 1000 взлетов и посадок, и большинство из них ничем не примечательны. Однако некоторые из них он не забудет никогда. В последний раз я побывал на взлетной полосе Кука в конце 1970-х годов. В начале 1980-х годов я потерял с ним связь, а позднее узнал, что у него обнаружили рак и удалили несколько опухолей на шее и челюсти. Кое-кто высказал предположение, что его недуг был результатом воздействия химикатов для обработки полей, которые он распылял изо дня в день. Он умер в 2001 году. После экстренной посадки рейса 1549 компании US Airways на реку Гудзон я получил тысячи электронных и обычных писем с выражениями благодарности за то, что сделали я и мой экипаж для спасения всех 155 пассажиров, находившихся на борту. В одной пачке таких писем я с волнением обнаружил записку от вдовы мистера Кука, от которой много лет не получал весточек. Ее слова воодушевили меня. «Л.Т. ничуть не удивился бы», — писала она, — «но наверняка был бы доволен и горд». Во многих отношениях все мои наставники, герои и любимые люди, те, кто учил меня, подбадривал и видел во мне потенциал, были рядом со мной в кабине рейса 1549. Мы лишились обоих двигателей. Это была крайне тяжелая ситуация. Но в меня было вложено немало знаний, и все они исправно мне послужили. Уроки, преподанные мистером Куком, были частью того, чем я руководствовался во время этого пятиминутного полета. Он был опытным пилотом, мастером ручного управления. И тот мой день над Нью-Йорком определенно был днем, когда ручное управление решало исход. С тех пор я немало размышлял обо всех тех замечательных людях, которые много значили для меня, о сотнях книг по пилотированию, которые проштудировал, о трагедиях, которым не раз был свидетелем в свою бытность военного летчика, о приключениях и неудачах в своей карьере пилота, о любви к полету и о давних воспоминаниях. Я пришел к пониманию того, что мой путь к реке Гудзон начался вовсе не в аэропорту Ла-Гуардия. Он начался несколькими десятилетиями раньше, в доме моего детства, на травяном летном поле мистера Кука, в небе над Северным Техасом, в калифорнийском доме, где я живу со своей женой Лори и нашими двумя дочерями, и в кабинах всех реактивных самолетов, на которых довелось летать к горизонту. Рейс 1549 – не просто один пятиминутный полет. Вся моя жизнь благополучно привела меня к этой реке.